Его зовут Простаком, за глаза потрунивают, он болен. Рыбной ловлей занимается для удовольствия, живет в семье сестры, где его очень любят. Завтра еду с Георгием в горы, начало охоты. Хочу воспользоваться экипажем и писать этюды в оливковых садах. Для меня это печальный день, я совершенно не переношу убийства. Старая тема, но меня она всегда остро волнует. И представь, Георгий — страстный охотник. Я понимаю его страсть как спорт, но видеть убийства и страдания животных не в силах. Вся беда в том, что мы многое, очень многое допускаем, лишь бы не видеть. Днем еще жарко, а утром и вечером уже свежеет. Дни стоят нежные, голубые, бирюзовые. Как только начнутся ветры, особенно мистраль, придется укладывать пожитки. Привет, Наде. Очень рада. Поздравь ее за меня. Что представляет собой студия, в которой она будет играть? Это театр? 15 октября 26 года. Так вот, что ты называешь письмами не о любви. Снова поехать в Крым, пройти от Гурзуфа до Алупки, провести ночь в Верхнем Мисхоре у старика Бекирова, который еще помнит меня, найти Алиис, где я мечтала о Византии, поехать в Казань и опоздать на торжественное заседание памяти Лобачевского только потому, что тебе захотелось убедиться в том, что еще жива, не вырублена рощица Новиковой дачей. Спасибо тебе, мой родной. Но подумай и обо мне, о той, которая читала тебе александрийские песни Кузьмина в этой березовой роще. Но больше всего я благодарна тебе за фотографию Вардгеса Яковлевича. И где ты только достал ее, ума не приложу. Написал в Еревань, свел знакомство с какими-то армянскими художниками. Таким молодым, как на этой фотографии, я его не знала. Это должно быть 90-е годы. Хотя я и догадывалась, что он был очень хорош собой. Какое умное, доброе лицо, не правда ли? Глаза задумчивые, разрез плавный, продолговатый и какие-то победительно нежные. Даже борода добрая. А эта трогательная фронтоватость, над которой я подшучивала, белый жилет, изящная шляпа с кантом, брелоки. Он ведь и в голодной, опустошенной Ялте старался принарядиться. Ты не мог сделать мне лучшего подарка. В наказание посылаю тебе образец письма не о любви. Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой. Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования. Стихи ее трудно слушать, их надо читать глазами, вдумываясь в каждое слово. Ну и не вдумываясь, а только смутно их различая, начинаешь чувствовать, что вся она невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла, должна была уйти в это и она, но она не только в ней, но и над ней, и в этом над ее сила. Причем это над относится не только к нашей распыляющей сознание жизни. Это над, заглядывающий вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанно, внешне спокойно. Смертельно хочу познакомиться с ней. Инстинктивно чувствую, как это важно для меня и для моей работы. Была на выставке средневекового искусства в Национальной библиотеке. Какие краски, какое великолепие! На выставке не только манускрипты с их чудом паутиной работы, на стенах драгоценные фигурные ковры, в витринах слоновая кость, золото нумизматики, золотые львы и леопарды, золото червоное, светлое, теплых и холодных тонов. А какая ксилография! Невозможно представить себе, что это ее детство, первые шаги. Коричнево-красные, желтые, серые краски сохранили свежесть. В этом ты можешь убедиться и сам. Посылаю тебе репродукцию одной из лучших ксилографий конца XIV века. Не кажется ли тебе, что она напоминает Шагала? Постскриптум.